Да, конечно, и на вашей невестке вина лежит. Ей ни до кого нет дела, кроме себя. Не стоит жалеть себя и искать оправданий. Саша решила не щадить Лайма. Она задумалась и вдруг заметила, что Лайм за ней наблюдает. «А что же вы, Саша, о себе ничего не рассказываете? Послушать Ксавье, так вы просто ангел во плоти. Он от вас без ума. Редкий случай, чтобы взрослый парень так относился к матери, но сейчас, поговорив с вами, я его понимаю. Ему повезло, что у него такая преданная мать. Лайм, видимо, вспомнил свою мать, которую он потерял так рано. Я его тоже очень люблю. Он замечательный. И сестра его тоже. Я очень счастливая женщина». Саша улыбнулась. «Ну, не такая уж счастливая. Ведь вы совсем недавно потеряли мужа», — сочувственно сказал Лайм. «Да», — как можно спокойнее ответила Саша, но на глаза ее мгновенно навернулись слезы. Ей стало неловко. Ее горе не должно быть явным. Саша не хотела нагружать Лайма своими проблемами и не рассчитывала на его сочувствие. 15 месяцев прошло. Мы были женаты 25 лет. У нее Артур тоже был единственный мужчина. Их это по-своему роднило, как и ранняя потеря матерей, и неизбежное в таких случаях детские страдания. Это неверно. «Ужасно потерять в одночасье любимого человека», — проговорился он, заботливо заглядывая ей в глаза. «Да. Сейчас стало полегче, но иногда накатывает такая тоска». Лайм, понимающе кивнул. Свою жену он тоже потерял, правда, по собственной глупости, а у Саши мужа отняла судьба. Но надо жить. Вариантов нет. Слава богу, что у меня есть мое дело. Работа выручает. Но картины — не человек. Они не утешат, не согреют. С ними не обнимешься, не поговоришь, правда? И у вас с тех пор никого не было? Это была откровенная дерзость, но Саша решила ответить. Она не хотела, чтобы он видел, насколько она беззащитна и одинока. Раз она взялась представлять его интересы, надо, чтобы он считал ее сильной и уверенной. Так ей, во всяком случае, казалось. И потом, ей почему-то хотелось, чтобы оценили ее искренность. «Нет, никого. А у вас?» Ей в самом деле было любопытно. Он столько ей рассказал о своей родне и семейной жизни, что между ними установилась некая близость, гораздо большая, чем Саша ожидала, и тем более, чем ей бы хотелось. У нее еще не было случая, чтобы она чувствовала личный интерес к какому-то своему подопечному, и не в ее правилах было демонстрировать свои слабости. Но за ужином почему бы и не поговорить по душам? Два одиноких человека, еще в детстве пережившие боль большой утраты и в результате лишившиеся детства, а теперь уже взрослыми, потерявшие тех, кого любили. Честно говоря, желание доверить постороннему человеку свою боль, раскрыть душу, возникло у Саши впервые. Но пусть этим все и ограничится. Она не собиралась поддаваться возникшей симпатии, она волевой и сознательный человек. И Лайму она не даст повода к сближению, пусть он не думает, что должен проявлять к ней сочувствие, какое-то особенное внимание. Это только помешает их деловым отношениям. «Я встречался с двумя женщинами», — ответил, наконец, Лайм. «Ксавье меня знакомил». Он улыбнулся. Странно было думать, что мать его приятеля теперь еще и его наперсница, но ничего не вышло. Девчонки были такие молоденькие, им бы только веселиться. А я тогда еще не пережил расставание с Бет, это было летом, вскоре после ее отъезда. И с тех пор я не возобновлял попыток. Теперь, когда Бет собралась замуж, дело другое. Но пока мне не встретилась та, которая была бы мне нужна. Большинство женщин, готовых стать подругами художников, особо весьма оригинальные. Он был серьезен и сразу как-то стал взрослее. А вы? Вы чего ждете от спутника жизни? Я не хочу пополнять ряды женщин, охотящихся за мужьями. Бегать в моем возрасте на свидание, по-моему, неприлично. Если встречаться с тем, кто вам дорог, вовсе нет, — возразил Лайм. Но Саша покачала головой. Я уже свое отбегала. И тот, кто был мне дорог, умер, с меня довольно.